Глава 36. Чужеземные священнодействия, и в особенности египетские и иудейские обряды он запретил. Те, кто был предан этим суевериям, он заставил сжечь свои священные одежды со всей утварью. Примечание. Поворотом для запрета египетских культов было изнасилование в храме Исиды римской Матроны римским всадником, явившимся к ней под видом божества. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Молодых иудеев он под видом военной службы разослал в провинции с тяжелым климатом. Остальных соплеменников их, или единоверцев, он выслал из Рима под страхом вечного рабства за ослушание. Примечание. В провинции с тяжелым климатом, именно в Сардинию. Тацит. Анналы. Изгнал он и астрологов. Но тем из них, кто просил помилования и обещал оставить свое ремесло, он даровал прощение.